Лес гудел. Не птицами. Каким-то глухим, настороженным гулом, будто земля сама дышала под ногами Олега. Он бежал, спотыкаясь о корни, хватая ртом липкий воздух. Бежал, не оглядываясь, в сторону дома. Бежал от леса, который всегда был добрым соседом, от того, что гналось за ним по пятам. Не слышалось шагов, не было видно в сгущающихся сумерках. Но он знал. Оно там, чуть позади, дышит в затылок. Все началось так просто. Отец попросил сходить к своему старому приятелю в соседний поселок за погружным насосом. Старина, мол, обещал дать на время. Олег помялся, но отцу отказывать нельзя. Через лес напрямик 40 минут. Туда прошел легко, получил насос, небольшой увесистый ящик, и тронулся обратно. А потом... Потом его прошибло. Как молотом по темени. Не больно. Просто ноги вдруг стали ватными, руки тяжелыми, как чугунные. Он замер посреди тропы, будто врос в землю. Насос глухо стукнул о мох. Паника. Холодная, липкая заползла под кожу. Пошевелить пальцами не мог. Крикнуть голос пропал, как в том кошмаре, сонном параличе. Только глаза открыты, и лес вокруг. Настоящий, дышащий. И вот они пришли. Сначала шевеление в кустах, потом тени. Старики в облезлых, невыносимо старых кафтанах. Старухи с лицами, будто сморщенными грибами. Дети. Боже, дети. Маленькие, но уродливые, с неестественно большими головами или кривыми конечностями. А некоторые... Некоторые были как мешки с водой. Лица набухшие, сизые. Мокрые волосы слиплись на лбу. Утопленники. Они выходили из-за деревьев, из папоротников. Молча, беззвучно скользя по мху, окружая его кольцом. Пустые глаза смотрели сквозь Олега. Он задыхался от ужаса, сердце колотилось, рвалось наружу, а тело было каменным. Они приближались. Медленно, неотвратимо. Запахло тиной и сырой землей, как в глубокой яме. И вот толпа расступилась. Вышел старик. Одежда лохмотья, но не крестьянские, а будто сошедшие с музейной картины про древних славян, только истлевшие, покрытые мхом и глиной. Кожа — темная кора старого дуба, изрезанная глубокими морщинами-рунами. Но глаза — глубоко посаженные, черные, как смоль, а в глубине — тлеющие угли. Не огонь, а именно тление, зловещее и древнее. Старик подошел вплотную. Холодом веяло от него. Сухие, как ветви, пальцы обхватили Олегово запястье. Прикосновение жгло ледяным огнем. Старик наклонился. Губы, похожие на сухие грибы, почти коснулись уха Олега. Шепот был шелестом мертвых листьев, но каждое слово врезалось в мозг. «Рано тебе еще, мальчик. Ты еще не привел их всех». У Олега захватило дух. Мир поплыл, закружился. Черные угли в глазах старика разрослись, заполнили все. С громким стуком сердце пропустило удар. Потом тьма. И знакомое страшное ощущение, будто током бьет изнутри. Судороги скрутили тело, выгнули дугой. Он рухнул на землю, дергаясь в немом припадке. Слюна потекла по щеке. Эпилепсия. Старый враг, почти забытый в последние месяцы, вернулся с утроенной силой. Когда сознание вернулось, Олег лежал лицом в мокром мху. Тело ломило, язык прилип к небу, в голове гудело, но хуже всего были лица. Они еще стояли перед глазами, эти старухи, дети-утопленники, углистые глаза старика. Его слова. Рано. Не привел их всех. С диким хриплым вскриком Олег вскочил. Он удивился, что обычно после припадка ему требовалось очень долго времени, чтобы лежать, отходить. Но здесь откуда-то силы были. Колени подкосились, но он удержался. Насос. Глаза метнулись в сторону. Ящик валялся рядом. Он схватил его, прижал к груди, как щит, и побежал, не думая, не выбирая дороги. Просто вон из этого леса. Домой. Бежал, спотыкаясь, задыхаясь. Каждый шорох за спиной, каждый треск ветки — это они. Они идут, старики, старухи, мокрые дети, они гонятся. Он чувствовал их холодное дыхание на шее, слышал их беззвучные шаги в чаще. Страх гнал его вперед, выжимая последние силы. Дом. Родное крыльцо. Олег ввалился в сени, захлопнул дверь на щеколду, прислонился к ней спиной. Насос грохнулся на пол. Грудь ходила ходуном, в ушах звенело. Он стоял, дрожа всем телом, прислушиваясь к тишине дома и к жуткому эху леса, которое все еще звучало у него в голове, и к тем словам, что навсегда врезались в память. Рано. Не всех еще привел. Родные стены. Печь знакомая, запах щей из кухни. Но покоя не было. Олег сидел за столом, тупо глядя в тарелку. Руки еще мелко дрожали, родители переглядывались. Мать с тревогой, отец с нахмуренными бровями. Рассказать про лес пришлось. Про приступ, про панику, про бег. Про стариков и детей нет. Это он опустил. Кто поверит? Сочтут за бред сумасшедшего или последствия припадка. Сказал только, что стало плохо, случился приступ, и он испугался. «Опять!» Отец хлопнул ладонью по столу. Тарелки звякнули. «Совсем не вовремя, Олег. Через неделю в Тулу, в институт. Ты представляешь, что будет, если там при всех... Позор, какой позор! Совсем не вовремя, Олежа!» Олег опустил голову. Он и сам это знал. Он не был лидером, не был душой компании. Зажатый, больше по углам, с людьми сходился тяжело. Учеба — вот его крепость. Его способ доказать, что он чего-то стоит. Для родителей в первую очередь. Учись на четверке и пятерке, поступишь в вуз, жизнь сложится. Он выжил из себя все, сдал экзамены на отлично, поступил в тульский пед, будущий учитель. А учитель с припадками... Отец был прав. Позор. И конец всем мечтам. «Да успокойся ты!» Вступилась мать, но голос дрожал. «Приступов же давно не было, почти полгода. Может, переутомился, лес, насос тяжелый. Может, к врачу опять?» «К врачу?» Отец фыркнул. «Что они сделают? Опять таблетками пичкать? Уже пичкается. Надо к Матрёне. К старой Матрёне в Заречье. Она таких вещей знает. Бабка сильная. Помогла же дядь Васе от пьянки, помнишь? Съездим завтра. Усмирит этот недуг. Чтоб в городе не опозорился». Олег молча кивнул. Любая соломинка, лишь бы это больше не повторялось. Дорога в Заречье на утро была тихой. Отец мрачно держал руль, Мать нервно крутила бутылку с водой в руках. Олег смотрел в окно, но видел не поля, а мокрые набухшие лица и углистые глаза. Изба Матрёны стояла на отшибе, покосившаяся, но крепкая. Пахло травами, дымом. Сама бабка, маленькая, сгорбленная, с лицом как печёное яблоко, встретила их без удивления, будто ждала. Пригласила в горницу. «Ну, паренёк...» Хрипло начала она, усадив Олега на табурет перед собой. «Что привело?» Олег, снова запинаясь, стал рассказывать про вчерашнее. Про внезапную слабость в лесу, про приступ, про страх, про то, что мерещилось. Он старался говорить сдержанно, но голос срывался. Матрёна слушала молча. Её старые мутные глаза неотрывно смотрели не на Олега, а сквозь него, куда-то за спину, в угол горницы. Сначала она просто хмурилась, потом её сморщенные веки приподнялись, и в мутных глазах мелькнуло что-то острое, настороженное. Она наклонилась вперёд, вглядываясь в пространство за Олегом. Её пальцы, узловатые как корни, сжались на коленях. «Ох!» — вырвалось у неё наконец. Тихо, но так, что мурашки побежали по спине у Олега. «Ах, милок! Да не припадок твой главная беда!» Она замолчала, продолжая смотреть туда, за его спину. Её лицо стало жёстким, почти страшным. «Что?» — тревожно спросила мать. «Что с ним?» «За ним ходят», — прошепелявила Матрёна, не отводя взгляда от пустого угла. «Из того света. Тени. Старые, малые. Мокрые, сухие, горелые, много их, следят, ждут чего-то». Отец скептически хмыкнул, но Олегу стало дурно. Она видела, видела их. Холодный пот выступил на лбу. «Эпилепсию!» Матрёна медленно перевела, наконец, взгляд на Олега. В её глазах не было страха, только усталая тяжесть знания. «Эпилепсию твою я вылечить не могу. Это не моя доля. Врачи тебе помогут, коли правильно лечить будут. А вот от этого...» Она кивнула в сторону невидимых для родителей теней. «От этого попробую защиту поставить». Она поднялась, заковыляла к печи, достала оттуда горсть серой золы, подошла к Олегу вплотную. Ее запах сухих трав и старости ударил в нос. «Но запомни, парень», — прошептала она так тихо, что слышал только он, пока она сыпала золу ему на теме и за шиворот. Её дыхание было тёплым и шершавым. «Защита эта не от мёртвых. Они сильны по-своему, но хитрости у них нету. Моя защита от живых. Живых берегись. Их слова, их взгляды, их шепот за спиной. Вот что сломить может. Вот чего бойся больше лесных теней. Живых бойся». Она закончила свой нехитрый обряд плюнула трижды через левое плечо. Родители смотрели, сбитые с толку. Отец явно ждал чего-то более зрелищного, какой-то гарантии от припадков. «Ну что?» — спросил он нетерпеливо. «Помогла ему, Матрён, чтоб в городе не опозорился, а? Помогла!» Старуха взглянула на отца, потом на Олега. В ее глазах было что-то похожее на жалость. «Сделала, что смогла», — буркнула она. «А остальное не от меня зависит. Иди с Богом, паренек, и помни мои слова». Обратная дорога была еще тише. Родители разочарованно молчали. Бабка не дала обещаний насчет приступов. Олег же сидел, сжимая кулаки. Зола за воротником щекотала кожу. Но в голове гудели не слова отца о позоре, а шепот Матрёны. За ним ходят. Живых бойся. Защита была поставлена, но почему-то на душе стало не легче. Что означали ее слова? И как бояться живых больше, чем этого в лесу? Тула. Не город. Железная челюсть, сжатая вокруг институтской шараги. Общага. Корпус Б. Третий этаж, комната 312. Пахло вечностью, вымоченной в дешевом портвейне, дезинфекции и пыли, въевшейся в кирпич еще при царе Горохе. Холодный пот сочился по штукатурке, как слезы домового, которому надоело это безобразие. Олег вжался в свою койку у окна. Железная сетка пружин кричала под ним при каждом движении. Он привез сюда чемодан, набитый не столько вещами, сколько родительскими наказами. «Учись, Олег, пятерки, бюджет, ты молодец, а педагог — это стабильно!» Из села Ключи, где главной достопримечательностью была заросшая тиной запруда, он вырвался. Сюда. В эту каменную коробку, наполненную чужими голосами, чужими смешками, чужим слишком громким бытием. А соседи? Соседи были не просто чужими. Они были лидерами. Каждый в своем аду. Игорь, лоб в шрамах, как карта военных действий, голос, ржавая пила по железу, рассказывал, как на заводе, словно произносил с придыханием, будто речь о святыне. Снял с конвейера шестеренку весом в пуд, пока мастер отвлекся. «Да я его, падлу, на спор на лопатки положил!» Гремел он, потрясая банкой какого-то зловонного энергетика. Взгляд его, тяжелый и оценивающий, скользил по Олегу, как по пустому месту. Сергей, он же Чиж, весь нерв, проволока и хитрая ухмылка. Волосы выкрашены в цвет заплесневелого лимона. Торговал, по слухам, всем, от шпаргалок до сушеной конопли. «Знаешь, братан», — шипел он, прикуривая у Игоря, — «главное — связи. Завтра познакомлю с корешем. У него можно новый айфон, последний, 10-й, по цене микроволновки взять. Шикарно!» Он щелкал пальцами перед самым лицом Олега, заставляя его моргать. Олег кивал. «Владик. Тихий, но неспокойный. Глаза, как два глубоких колодца, в которых тонули мысли. Читал Ницше меж делом, цитировал что-то мутное про волю и сверхчеловека. «Вы все стадо», — произносил он негромко, но так, что слышали все. «Рабы своих инстинктов. Я строю систему». Система Владика пока заключалась в идеально заправленной койке и блокноте с непонятными схемами. Он смотрел на Олега свысока. Да и не только на Олега, и на этих двое тоже, хоть и водился с ними очень близко. А Олег... Олег был пустотой между ними, серой мышкой. Его мир был сведен к учебникам, конспектам, тихому «здравствуйте» и страху. Страху не оправдать. Страху этих мертвецов в лесу и эпилепсии. Тихой тени, живущей в его мозгу. Родители знали. Знало село. Здесь... никто. Он прятал таблетки в самый низ чемодана под застиранные носки. Стыд. Вечный спутник слабости. Вечер. Вечер посвящения. Вернее, просто повод глотнуть дешевой отравы. Игорь приволок ящик пива, чиж бутылку самогонки с каким-то осадком на дне. Владик... снисходительно налил себе минералки, но в глазах читалось презрительное любопытство к разгулу низменного. Музыка, какой-то электронный вой, завывала из колонки чижа. Дым стоял коромыслом. Олега уговорили. «Да ладно, деревенщина, распусти слюни, бюджетник!» Пиво было горьким и липким. Один глоток... потом второй. Мир начал плыть не так, как во время приступов, а мягко, ненавязчиво. Голоса соседей слились в гулкий фон. Игорь хлопал его по спине так, что звенело в ушах. Чиж тыкал сигаретой, требуя покурить за компанию. Владик наблюдал, как хищник. И тут знакомое... тихое щелканье где-то в затылке, как перегревшаяся лампочка. Потом волна. Не тепла, а ледяного электричества, растекающегося по жилам. Мозг коротнуло. Мир резко накренился. Цвета поползли в кроваво-красную муть. Звуки. Смех, музыка, голос Игоря. «Опа, гляньте на него!» Ушли в свинцовую глухоту. Олег рухнул на пол. Судороги выкручивали тело в немыслимые позы. Челюсти свело так, что скрипели зубы. Из горла вырвалось хриплое животное бульканье. Он бился головой о линолеум, не чувствуя боли. Только всепоглощающий, слепящий хаос внутри. Над ним стояли... трое. В дыму. С банками и рюмками в руках. «Ну ты даешь, Олежек!» Фыркнул Чиж, попыхивая сигаретой. «Нализался в стельку!» Заорал Игорь, но в голосе было больше брезгливости, чем смеха. «Придуривается, понт ходячий!» Владик помолчал секунду. Его колодезные глаза сузились. «Примитивная симуляция. Истерика неудачника». Музыка грохотала. Кто-то, кажется, Игорь. Слегка пнул ногой его дрожащее тело. «Давай, вставай, артист!» А потом... потом просто ушли. Шагнули через его дергающееся тело, как через мусор. Дверь захлопнулась с грохотом. Они оставили одного. В полумраке. В луже собственной слюны. В аду собственного тела. Тишина. Только его хрип и глухой стук сердца в висках. Приступ отступал медленно, оставляя после себя выжженную пустыню усталости и унижения. Он лежал на спине, глядя в заплесневелый потолок, в окно, ощущая холодный липкий пот на лбу. Окно было закрыто, наглухо. Старая деревянная рама, заклеенная на зиму полосками бумаги. Сквозняка не было. Воздух стоял тяжелый, спертый. И тогда черное. Чернее самой тьмы в углу, чернее сажи в печной трубе его деревенского дома. Оно ворвалось в комнату не через окно, не через дверь. Оно просто материализовалось из сгустка теней под потолком. С легким шелестом крыльев, похожим на шепот высохших листьев. Ворон. Огромный. Блестящий черный, как каменный уголь. Глаза — две крошечные бусины расплавленного янтаря, горящие неестественным, почти разумным светом. Он плавно опустился, беззвучно, как падающее перо, и сел Олегу прямо на грудь. Тяжело, осязаемо. Олег замер. Не от страха, от шока, от полного отсутствия логики. Птица в закрытой комнате. Ему показалось, последствия припадка, галлюцинация. Но вес был настоящим, давящим. И взгляд, этот горящий янтарный взгляд, впившийся в него, пронизывающий насквозь, видящий не тело, а самую содрогающуюся сердцевину его страха и стыда. И случилось невероятное. Волна паники, обычно захлестывающая после приступа и сменившаяся глухой тоской, отступила. Не сразу, но словно грязная пена под действием какого-то сильного реактива. От прикосновения этих когтистых лап, от этого тяжелого веса на груди пришло успокоение. Странное, леденящее, но успокоение. Дрожь в руках стихла, дыхание выровнялось. Хаос в голове сменился пронзительной, почти болезненной ясностью. Он лежал и смотрел в горящие янтарные точки. Ворон склонил голову на бок. Клюв, длинный и острый, как кинжал, блеснул в тусклом свете уличного фонаря, пробивавшегося сквозь грязное стекло. Птица ткнула клювом не в лицо, не в глаз. Она аккуратно, почти деликатно щипнула Олега за тыльную сторону левой руки. Не сильно, не до крови, но очень больно, точно как укол иглой. Боль была реальной, резкой, отрезвляющей. Олег ахнул, инстинктивно дернул рукой. В тот же миг ворон взметнулся. Черная молния, рассекающая спертый воздух комнаты. Он не полетел к окну, он растворился, просто исчез в той же тени под потолком, из которой появился. Без звука, без перышка на память. Олег лежал, прижимая укушенную руку к груди. Там, где секунду назад сидела птица, осталось ощущение пустоты и холода. Но главное — боль в руке, живая, пульсирующая, и странная тишина внутри. Тишина после бури. Тишина, в которой уже не было прежнего страха. Был вопрос. Огромный, зияющий, как та тьма под потолком. Он поднял руку, разглядывая место укуса в скупом свете фонаря. Маленькая, четкая красная точка. Как метка. За дверью грохотала музыка. Смеялись его соседи, лидеры, хозяева этой конуры. Олег сел. Медленно. Опираясь спиной о холодную стену. Он смотрел на запертую дверь, потом на закрытое окно, потом в темный угол под потолком. Затем он встал, пересел на кровать. «Учиться надо!» — прошептали бы в голове родительские голоса. Но сейчас он слышал только тихий шелест крыльев в памяти и чувствовал жгучую точку на руке. И впервые за долгие годы ему было интересно. Страшно? Да. Но интересно. Как перед открытием учебника по незнакомому, маняще опасному предмету. Часы ползли. Тени в углах сгущались, становились плотнее, почти осязаемыми. Он смотрел в тот угол под потолком, почти не моргая. Ждал? Боялся? Нет. Скорее, вслушивался. Тишину внутри и в грохот за дверью. Музыка сменилась. Пьяные голоса Игоря и Чижа резали воздух похабными частушками. Владик, наверное, молчал, презирая их вульгарность, или совсем ушел. Олег не шевелился. Его тело было ватным от постприпадочной слабости, но разум острым, непривычно ясным. Он ловил отголоски своей прежней жизни. Страх, стыд, желание раствориться — и отбрасывал их, как шелуху. На их месте оставалось лишь леденящее любопытство и та самая пульсирующая точка — метка. Дверь с грохотом распахнулась ближе к полуночи. Ввалились Игорь и Чиж, подпирая двух девчонок, таких же, кажется, первокурсниц. Одну рыжую с наглым взглядом, другую темноволосую, с испуганно любопытными глазами. Пахло перегаром, дешевым парфюмом и потом. «А он такой берет и бац!» — орал Игорь, размахивая руками. «Прям в харю, а я ему!» Он запнулся, увидев Олега. Олега, который сидел на своей койке, неподвижный, как изваяние. Уставившись прямо на них, ни в пол, ни в стену, прямо в глаза. «Опа!» — фыркнул Чиж, пошатываясь. «Ты чё, кореш, всё сидишь? Наш Олежек отходняк ловит, накурился, да?» Он подмигнул девчонкам. «Наш скромняга, видать, не только учебники читать может!» Раньше Олег бы сжался, потупился, пробормотал что-то невнятное. Сейчас он просто сидел и смотрел. Его взгляд был не пустым. Он был другим, ледяным. Не злым, не обвиняющим, просто пронзительно холодным, как тот янтарь в глазах ворона. В нем читалась не слабость, а какая-то... непоколебимая отстраненная ясность, как будто он видел не их пьяные рожи, а что-то скрытое, скелет под кожей, тени за спиной. Игорь нахмурился, его багровое от выпивки лицо исказило гримаса раздражения, смешанная с внезапным пьяным недоумением. «Ты чё уставился, балда?» — рявкнул он. Но в голосе уже не было прежней уверенности. Он сделал шаг вперед, инстинктивно выставляя грудь. Но Олег не дрогнул. Его ледяной взгляд словно прошел сквозь Игоря, увидев пустоту за его показной силой. Игорь невольно отступил на полшага. Рыжая девчонка хихикнула, но тут же замолчала. Темноволосая же не отводила глаз от Олега. Ее испуганный любопытный взгляд сменился завороженностью. Она разглядела в этом бледном неподвижном парне с горящими в полутьме глазами что-то необъяснимо манящее. Опасное, да, но притягательное, как обрыв, как темная вода. Она впилась в него взглядом, забыв про пьяных кавалеров. «Ого!» — прошептала она невольно. «Смотри, Кать, у него глаза...» «Чего глаза?» Огрызнулась рыжая, но тоже пригляделась. И замолчала. Даже ее наглость дрогнула перед этой странной, нечеловеческой статичностью. Чиж, всегда чувствовавший напряжение, попытался разрядить обстановку своей дешевой клоунадой. «Да он просто балдит!» Засмеялся он, но смех получился фальшивым. «Прикинь, может, он у нас медиум, духов вызывает, или...» Он оглянулся на койку Олега. «Может, он вообще как Гарри Поттер, особенный, и сову еще с собой притащил?» Он громко заржал, ожидая поддержки. Но Игорь молчал, хмурясь. Девчонки не смеялись. В комнате повисла тягостная пауза. И в эту паузу, как нож в масло, врезался легкий сухой шелест крыльев. Не через дверь, не через запертое окно. Из самого темного угла комнаты, где тени сгустились до черноты дегтя, выпорхнул тот самый ворон. Огромный, блестящий, черный, как осколок ночи. Он пролетел над головами, не касаясь их, и опустился с беззвучной грацией на железную спинку койки рядом с Олегом. Ворон устроился твердо, как на троне. Его янтарные глаза зажглись в полумраке, медленно скользнули по каждому присутствующему. По Игорю, замершему в позе глупой агрессии, по девчонкам, одна из которых ахнула, а другая вцепилась в подругу. По Чижу, у которого на лице застыла идиотская ухмылка. Комната замерла. Даже пьяный задор Игоря схлынул, сменяясь первобытным страхом перед необъяснимым. Воздух стал густым, как сироп, пропитанный запахом страха, перегара и чего-то пыльного, как пергамент в склепе. «Что за херня?» Выдохнул Игорь, отшатываясь к двери. «Откуда птица? Тут же все закрыто!» Чиж первый опомнился. Страх быстро сменился у него пьяной бравадой и желанием вернуть контроль. «Опа! Самый настоящий Гарри Поттер! Я ж говорил, да это я, волшебник, насквозь вижу тебя!» Закричал он, тыча пальцем в Олега и Ворона. «Смотрите, зверюга прилетела хозяина проведать. Может, письмо принес, а? Или ты нам сейчас заклинание швырнешь, Олеж, а? Экспекто патроном нахер!» Он грохнул себя кулаком в грудь, заливаясь истеричным смехом, пытаясь заглушить собственный страх. «Может, ворон твой на нас сейчас заклинание говна наложит? Или клюнет? Попробуй, пернатый ублюдок, попробуй клюнуть, на!» Он шагнул вперед, размахивая руками, выставляя себя мишенью. Глупая пьяная бравада. Это вызов. Ворон не шелохнулся. Он просто повернул голову и уставился на Чижа своими горящими янтарными бусинами. В его взгляде не было ни злобы, ни азарта. Была лишь холодная, безразличная точность хищника, видящего жертву. «Давай, клюй!» — визгливо крикнул Чиж, подставляя лицо. «Чё боишься, а, кукушка? Кукую!» И ворон клюнул. Не предупредительно, как Олега, не в руку. Быстро, жестко, смертоносно. Длинный, острый, как шило, клюв вонзился Чижу прямо в глаз. Раздался отвратительный влажный хруст, похожий на раздавливание виноградины. Чиж не крикнул. Он издал лишь короткий захлебывающийся всхлип, как перерезанный цыпленок. Тело его дернулось, замерло на мгновение в нелепой позе. Ворон выдернул клюв. Из развороченной глазницы брызнула алая струйка, смешанная с чем-то прозрачным и вязким. Чиж рухнул на колени, потом лицом вниз на линолеум. Его тело начало биться в судорогах, но не в эпилептических, как у Олега, а в предсмертных. Ноги и руки дергались в такт какому-то адскому моторчику внутри. Из горла вырывалось бульканье. На полу быстро расползалось темное, липкое пятно. Тишина в комнате стала абсолютной. Даже дыхание замерло. Игорь стоял, широко раскрыв глаза, его лицо побелело, как мел. Рыжая девчонка завыла дико, нечеловечески сползая по стене. Темноволосая смотрела на Олега. Не на умирающего чижа, на Олега. И в ее глазах был уже не просто испуг, а почти религиозный ужас и восхищение. Ворон сидел на спинке койки. Он небрежно тряхнул головой, сбрасывая капли алой влаги с клюва на одеяло. Потом повернул свою черную голову к Олегу. Янтарные глаза встретились с ледяным взглядом парня. Казалось, между ними прошел какой-то немой разговор. Олег медленно поднялся с койки. Он был бледен, но рука, сжимавшая место укуса, не дрожала уже. Олег шагнул через дергающееся тело чижа, как через мусор, даже не глядя на него. Подошел к Игорю, который съежился, прижимаясь к двери. «Выйди», — тихо сказал Олег. Его голос был ровным, без интонаций, как скрип несмазанной двери. «Давай, выходи». Игорь, огромный, сильный Игорь, закивал, как послушный щенок. Лицо его было искажено животным страхом. Он схватил за руку орущую, рыжую и онемевшую темноволосую, вытолкал их в коридор и сам выскочил следом, захлопнув дверь. За дверью послышались всхлипы и топот убегающих ног. Олег остался в комнате с умирающим чижом и вороном. Буйство судорог у тела на полу уже стихало, сменяясь редкими подергиваниями. Бухыканье прекратилось. Олег подошел к своей койке. Ворон наблюдал. Олег сел. Только теперь он посмотрел на тело чижа. Ни страха, ни отвращения. Лишь холодное наблюдение. Как ученый за экспериментом. Как педагог за неудачным ответом ученика. Ворон вспорхнул и сел на подушку рядом с Олегом. Устроился. Пригладил клювом перо на крыле. Его янтарный взгляд снова уставился на Олега. Вопрос, приказ, одобрение? Олег не знал. Он вздохнул. Звук был похож на шелест сухих листьев. Он повернулся к ворону. В его ледяных глазах отражались горящие янтарные точки. «Что дальше?» — тихо спросил Олег. Он спросил у птицы. Ворон склонил голову на бок. Казалось, в его черном клюве дрогнула тень чего-то, похожего на улыбку. «Кого еще я должен привести?» — спросил Олег. Ворон молчал, но его молчание было красноречивее любых слов. Он взмахнул крыльями и испарился, будто его и не было. Олег медленно лег на кровать, ожидая полиции. Он ни в чем не виноват. Любой это докажет. «Нет, это еще не конец», — подумал Олег и закрыл глаза.